Глава 17. Арест. «В интересах точности», — продолжал Аллен, в то время как журналист глазел на него, разинув рот от неожиданности, — «мистер Сейнт пока еще на свободе. Однако я сейчас же отправлюсь исполнить свой долг. Хотите со мной?» «Еще бы, будто сами не знаете. Можно я позвоню в редакцию? Новость успеет попасть в вечерний выпуск». «Звоните. Но скажите им ровно столько, сколько слышали от меня, и предупредите, чтобы подождали минут 20. Если Сейнта не окажется на месте, вы им перезвоните. Видите, как я добр и любезен с вами». «В высшей степени», — горячо отозвался Найджел и набрал номер редакции, где ему обещали полное содействие. «Я готов, поехали». «Вот только дождемся сигнала от моего человека, он караулит добычу. Напомните мне, чтобы я захватил наручники. Господи, я волнуюсь, как новичок». «При аресте вы предъявите Сейнту обвинение в убийстве?» «Вас так и разбирает любопытство, однако потерпите». Раздался короткий стук в дверь, и на пороге кабинета появился инспектор Фокс. «Наш агент только что позвонил», — объявил он. «Высокочтимый джентльмен в своем кабинете в театре «Единорог». «Тогда вперед!» — закричал Аллен. «Наручники!» — напомнил Найджел. «Что бы я без вас делал? Фокс, вы взяли наручники?» «Так точно, сэр. Надели бы пальто, шеф. Вечер прохладный». «Так, ордер с собой!» — хлопнув себя по карману, пробормотал Аллен, поспешно влез в пальто и нахлобучил фетровую шляпу, лихо ее заломив. «Ну как, я достаточно элегантен?» — спросил он. «Процедура ареста — весьма торжественный ритуал». Найджел, бесстрастно оглядев старшего инспектора, решил, что тот неотразим. «Интересно, находят ли женщины в Аллене ту самую изюминку?» — подумал он. «Надо будет у Анжелы спросить». Аллен первым вышел в коридор, и, воспользовавшись этим, инспектор Фокс хриплым шепотом сообщил журналисту. «Шеф очень озабочен ходом дела, мистер Бадгейт. Уж я-то знаю. Это его веселость — первый признак». У Фокса был вид няни, приставленный к шаловливому малышу. В машине их уже ждали полисмен и двое в штатском. «В единорог!» — скомандовал Аллен. «У театра караулят газетчики, черт бы их побрал!» — сообщил Фокс. «Простите, мистер Бадгейт, я не хотел вас обидеть». «Вот как!» — хмыкнул Аллен. «Остановимся в переулке на задах единорога, пройдем пешком к служебному входу, а в его кабинет проникнем через зрительный зал. Вы, Бадгейт, шагайте к фасаду и притворитесь перед коллегами, будто тоже пребываете в неведении, а потом, этак невзначай, юркните за кулисы через боковой вход. Покажите эту вот карточку полисмену, и он вас пропустит. Не волнуйтесь, поспеете вовремя, мы без вас не начнем. Наплетите вашим собратьям каких-нибудь небылиц». «За этим дело не станет, можете на меня положиться», — радостно воскликнул Найджел. Аллен пересказал Фоксу приключения Найджела в квартире на Слоун-стрит, и Фокс уставился на журналиста, покачивая головой. Так смотрят любящие родители на проштрафившихся отпрысков. Машина кружила по лабиринту узких улочек, но вот Фокс подал водителю знак остановиться. «Мы позади единорога», — сказал Аллен. «Вылезайте, Бадгейт. Пройдете вперед, свернете налево и окажетесь у главного входа в театр. А я посижу в машине, дам вам фору». Найджел с громко колотящимся сердцем помчался по мостовой, но на подступах к внушительному театральному фасаду в стиле модерн с барельефным изображением усыпанного звездами единорога сбавил шаг. И верно, у подъезда маячили двое знакомых репортеров. «Что-нибудь разнюхали?» — весело спросил Найджел. «А вы?» «Мне назначила встречу одна актриса. Советую не спускать глаз с бокового входа, не исключено, что увидите нечто весьма занимательное». «На что вы намекаете?» — спросили оба с подозрением. «У вас ведь, как известно, влиятельные дружки в Скотланд-Ярде. Глядите в оба, не пожалеете». Найджел, будто прогуливаясь, побрел к боковому входу, возле которого дежурил констебль в форме. Завидев журналиста, констебль изобразил на лице суровую неприступность, но, прочтя визитную карточку Алина, осклабился и распахнул перед Найджелом дверь. «Прямо по лестнице вверх!» — напутствовал журналиста констебль. Найджел подмигнул менее удачливым коллегам и вошел в театр. Лестница, застеленная мягким ковром, вела в фойе бель-этажа. Здесь его поджидали Алин, Фокс, два сыщика в штатском и еще какой-то мужчина. Найджел видел его впервые. «Сейнт приехал в театр минут 15 назад», — тихо докладывал незнакомец. «Я находился здесь. Дежуривший внизу констебль имел указание его впустить. Проходя мимо меня, он скривился и спросил, скоро ли полиция очистит помещение и даст, наконец, ему возможность быть хозяином в своем театре. Сказал, что в его кабинете скопилось множество бумаг и писем, требующих ответа. Я начал с умыслом с ним пререкаться, чтобы задержать его подольше в фойе. Констебль тем временем позвонил в Скотланд-Ярд. «Мы с Сейнтом только что расстались, сэр. Он у себя в конце коридора». «Отлично сработано», — похвалил Алин. «Вперед!» «Вы вооружены, сэр?» — спросил Фокс. «Нет, понадеялся на вас, старина. Ваша кровожадность всем известна. Бадгейт, вы войдете последним, мы не можем подставлять вас под шальную пулю». Пока шагали по длинному коридору, Найджелу ударил в нос характерный канцелярский запах. «Полицейских будто подменили. Маршируют, как на параде», — промелькнуло в голове у журналиста. Процессия остановилась возле дубовой двери, окантованной нержавеющей сталью. Найджел услышал за ней какой-то шорох, движение. Алин коротко постучал, повернул ручку и вошел. Остальные устремились за ним. Фокс сунул руку в карман пиджака. Между широкими спинами полицейских Найджел увидел Джека Бассейнта с сигарой во рту, роющегося в ворохе бумаг на письменном столе. «Что это значит?» — раздраженно спросил он. Полицейские расступились, пропуская вперед Алина. «Мистер Сейнт», — негромко, но внятно произнес старший инспектор, «у меня имеется ордер на ваш арест». Сейнт издал нечленораздельный звук. Алин выдержал паузу. «Вы с ума сошли!» — прохрипел владелец единорога. «Я никого не убивал, весь спектакль просидел в зрительном зале. Сначала выслушайте, какое обвинение вам предъявляется». Сейнт рухнул во вращающееся кресло, обвел взглядом набившихся в кабинет людей. Его рука скользнула вниз, к ящику стола. «Без глупостей! Вы у меня на мушке, мистер Сейнт!» — внезапно гаркнул Фокс, и хозяин кабинета, криво ухмыльнувшись, опустил слабеющие руки на подлокотники кресла. «В чем же меня обвиняют?» — спросил он. «В подпольной торговле наркотическими средствами. Фокс, огласите ордер на арест. У вас замечательная дикция». Инспектор Фокс монотонно забубнил по бумажке. Сейнт, неаппетитно грызя ногти, жадно ловил каждое слово. «Возмутительно!» — протрубил он, когда Фокс дочитал до конца. «Чудовищная ложь! Алин, вы станете всеобщим посмешищем, лишитесь должности». «Что послужит мне хорошим уроком?» — смиренно произнес Алин. «Пойдемте, мистер Сейнт». Сейнт поднес руку к губам, потом прижал ее к сердцу и, медленно поднявшись, стал к полицейским в полоборота. В следующий миг Алин крепко стиснул его запястье. В толстых пальцах магната все увидели смятый листок. «Извините, мистер Сейнт», — доброжелательно заговорил Алин. «Мы не можем этого допустить. Есть бумагу вредно для пищеварения». Но Сейнт, не вняв голосу рассудка, оказал представителю закона отчаянное сопротивление. Он словно обезумел, перевернул кресло, повалился на стол, увлекая за собой Алина. Чернильница полетела на пол, окропив светлые клетчатые брюки магната. Пришлось другим полицейским усмирять разбушевавшегося толстяка. Алин, так и не выпустив из своих железных пальцев руку Сента, заломил ее за спину, и тот затих. Только складки жира на его загривке продолжали колыхаться. «Поставьте кресло», — резко приказал Алин. И Найджел, державшийся поодаль от пыхтящих мужчин, поднял тяжелое кресло с пола и поставил его на колесики. «Усадите его, да поосторожней». «Все сейчас пройдет, мистер Сент. Успокойтесь, придите в себя, и вам полегчает. Эй, кто-нибудь, откройте окна». Сент откинулся на спинку кресла, беспомощно запрокинув голову. Его лицо побагровело, дыхание сделалось нервным и прерывистым. Алин развязал на нем галстук, расстегнул ворот сорочки. На шее Сента лихорадочно пульсировала вена. Распахнув на толстяке пиджак, Алин потянулся к телефону. «Скотланд-Ярд», — говорит инспектор Алин, — «срочно пришлите дежурного врача в театр «Единорог». У нашего подопечного сердечный приступ. Врача будет встречать констебль у служебного входа. Спасибо». Он положил трубку. «Вам всем лучше пройти в фойе», — распорядился Алин. «Сенту нужен покой. А вы, Фокс, останьтесь». Трое детективов, неслышно ступая, удалились. Фокс ждал указаний шефа, а Найджел притаился в тускло освещенном углу, стараясь не попадаться Алину на глаза. «Сердечный приступ?» — шепотом переспросил Фокс. «Очевидно. Думаю, однако на сей раз он выкарабкается». Оба молча уставились на багровое лицо Сента. Алин, включив настольный вентилятор, направил его на Джекоба. Редкие пряди волос владельца единорога разметались под напором воздушной струи. Вскоре Сент приоткрыл налитые кровью глаза. «Вам нельзя волноваться, помолчите», — сказал ему Алин. «Сейчас придет врач». Инспектор, придвинув стул, поместил на него ноги Сента. Потом подошел к окну. В его руке Найджел разглядел злополучный листок, послуживший причиной потасовки. В свете догоравшего дня Алин прочел бумагу и спрятал ее в карман. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием Сента. Фокс подошел к Алину, и тот шепотом отдал распоряжение. Электрический вентилятор деловито урчал. Волосы Сента то взметались над черепом, то снова не спадали на лоб. Найджел разглядывал грубое лицо Джекоба, гадая, неужто этот старик и впрямь убийца. В коридоре раздались голоса, дверь отворилась и вошел врач из полицейского управления. Склонившись над Сентом, он приступил к осмотру, проверил пульс, не сразу нащупав его на дряблом запястье, потом сделал больному укол. Губы Джекоба разомкнулись. «Мне лучше», — прошептал он, ловя ртом воздух. «Опасность миновала», — подтвердил доктор. «Но необходим полный покой. Мы отвезем вас в больницу. Там будет обеспечен надлежащий уход». Врач перевел взгляд на Алина. «Лучше на время оставить больного одного», — сказал он. Алин проследовал за врачом в коридор. Фокс пропустил Найджела вперед и затворил дверь. «Это, несомненно, сердечный приступ», — подтвердил диагноз доктор, причем довольно серьезный. «Кто его лечащий врач?» «Сэр Эдвард Сим», — ответил Алин. «О, это знаменитость! Хорошо бы его пригласить. Что, Сент под арестом?» «Да». «Хм, это меняет дело. Я вызову скорую. Дайте мне пару констеблей. Он в тяжелом состоянии. Однако случай не смертельный». «Надеюсь», — буркнул Алин. «Оставлю вам в помощь Фокса». «Едва не забыл», — хлопнул себя по лбу доктор. «Вам просили передать из Скотланд-Ярда, что некто Альберт Хиксон добивается встречи с вами. Как раз в связи с этим делом. Он отказывается говорить с кем-либо, кроме вас, Алин». «Альберт Хиксон», — воскликнул Найджел. «Да это же бутафор». «Ага», — повернулся к журналисту Алин. «Очнулись от очередного потрясения? Между тем вам здесь решительно нечего делать. Мне не нужно возвращаться на службу». Найджел сначала сделал вид, что удаляется, Однако дерзнул сесть в машину Алина. Тот смолчал и лишь на подъезде к Скотланд-Ярду обратился к журналисту. «Бадгейт, ваша заметка об аресте уже напечатана?» «Конечно», — заверил его журналист. «Новость к этому времени известна всему Лондону. Замечательная оперативность, не правда ли?» — скромно добавил он. «Всему Лондону, говорите?» — задумчиво переспросил Алин. «Ну что же, так тому и быть». Найджел поплелся за старшим инспектором в его кабинет. Первым делом Алин вызвал дежурного констебля, с которым говорил Бутафор. «У него была в руках газета?» «Так точно, сэр». «Не заметили, какая именно?» Констебль оказался наблюдателен, за что заслужил похвалу шефа. У Бутафора под мышкой была газета, в которой сотрудничал Найджел. «Да вам давно пора на оперативную работу», — воздал должное Алин усердию младшего чина. «У вас острый глаз». Констебль, залившись краской от радости, протянул старшему инспектору записку. «Это он просил передать вам, сэр, и еще сказал, что обязательно снова придет. Благодарю вас». Когда констебль вышел, Алин достал картонную папку и вложил в нее тот листок, что отобрал у Сейнта, и записку Бутафора. «Что это такое?» — полюбопытствовал Найджел. «Именно то, что называется вашим любимым словечком — досье. Дело об убийстве в единороге». «И вы только что приобщили к нему два новых документа». Найджел подошел к столу. «Сможете прочесть их на таком расстоянии?» — предупредительно спросил Алин. «Или пододвинуть ближе?» Найджел смолчал. «Бумага, которую едва не слопал Сейнт, — это письмо от Мортлейка, наносящее святому Джекобу сокрушительный удар. А записка Бутафора...» Тут Алин сделал паузу. «Ладно, прочтите сами». Найджел с трудом разобрал каракули. «Я знаю, кто это сделал, а вы сцапали не того. Джекоб Сейнт тут ни при чем, зачем только арестовали невинного. С уважением к вам, А. Хиксон». «Что это значит?» — удивился Найджел. «Это значит одно. Бутафор отправился с визитом к убийце и будет у него с минуты на минуту».